Глава 10. «Что вам нужно?» Я гордо расправила плечи, чуть отступив. «Здесь же охрана. Они ведь не дадут Италье своего принца в обиду. И сам Лорен, по словам Ледяного, способен его отследить». «Вы ждете Шесса Дельгара», — правильно истолковал мой взгляд Тофлер. «Видите ли, его сейчас нет во дворце. Они с невестой отбыли по срочным делам». «Это все, о чем вы хотели мне сообщить?» «У меня мало времени, Десса. Скоро нас могут заметить». «У вас всегда мало времени. Может, потому что поступки ваши не особенно благородны?» «О, вы о благородстве заговорили», — хмыкнул Шесс Алтура, но в глазах сверкнуло нечто ледяное, уязвленное. «Неужели принц Дельгар поступил благородно, ничего вам не объяснив, отобрав вашу Найя?» «Видимо, все принцы вашего мира склонны к неблагородным поступкам. Или только драконы?» «Не все», — отозвался Тофлер на редкость серьезно. «Говорите уже», — вздохнула я. «Чем вы задурили голову Ритке?» Тофлер поморщился. «Вы разговариваете все-таки с принцем, моя прекрасная Десса. Пожалуйста, выбирайте выражение. Ваша подруга искала того, кто поможет ей отправиться домой. И нашла меня». «И чем вы заставите ее, отплатить?» «Я достаточно богат, чтобы не нуждаться в оплате от человечки». В сухом тоне послышалось еще больше оскорбленного достоинства. «А от меня что нужно?» «Вы ведь хотите вернуться на землю? Я могу это устроить, вернуть вас с подругой назад. Но у меня к вам есть особенное предложение. Личное». Я не собиралась принимать никаких предложений от Ледяного, но и послушать было полезно, поэтому заинтересованно посмотрела на принца, побуждая продолжать. Он стоял совсем рядом, такой статный, такой красивый, сияющими серебристыми волосами, не отводил больше свой взгляд, однако я помнила о знаменитой харизме и очень надеялась не попасть под ее влияние. Тофлер сделал небольшую паузу, распаляя мое любопытство, и произнес медленно, с расстановкой, так, чтобы я прочувствовала. «Или вы можете стать моей женой?» Признаться, я ожидала повторного предложения сделаться Италье и потому самым натуральным образом опешила. Я же вроде не идиотка, а если Алурен должен жениться на Ледяной, то Ледяной обязан осчастливить кого-то из огненных. Так зачем он мне тут мозги пудрит? А как же необходимость жениться на огненной драконице? Я нашел способ ее обойти. Какой? Я очень старалась держать себя в руках и не поддаться с жадностью вперед. «Моя жена непременно узнает», — улыбнулся одним уголком губ Ледяной. «Мне надо подумать». «Имейте в виду, что к огненному этот вариант неприменим. Видите ли, сердце мира требует от нас немного разного». «Если я откажусь, вы все равно сможете отвезти нас домой?» «Ну, разумеется». Ох, не понравилась мне его улыбка. И почему бы ему не жениться на Ритке? Как было бы здорово. Она жена Ледяного, я Огненного. Дружили бы семьями, летали друг к другу в гости. «Мне хочется надеяться, что это вы обо мне задумались с таким мечтательным выражением лица». Приподнял бровь принц, выдергивая меня из грез. «Благодарю за предложение». Я понятия не имела, как принято отвечать в таких ситуациях принцам, но в конце концов он же понимает, кому его дал, что я ни разу не принцесса и ничего не знаю о местном этикете. Я двинулась вперед, и Тофлер на удивление посторонился. Его взгляд припекал мою спину, пока я, расправив плечи, шла в сторону своих нынешних покоев. Признаться, слова про то, что Алурен куда-то чухнул с белобрысой, зацепили. Да и предложение странное, и все же, вдруг он действительно может обойти необходимость жениться на огненных. Уж во всяком случае, это приятнее, чем быть Италье. Только как же с высиживанием яиц? Хотя сам Ледяной очень даже хорош. А уж по сравнению с теми мужиками, которые окружали меня на земле, так и вовсе бог. Вот только как бы хорош Тофлер ни был, я давно уже прикипела к моему красноволосому. И если Алурен не может отказаться от Ледяной, лучше вернуться домой и попытаться начать новую жизнь. Вздохнув, я замерла у своей двери. Хотелось обсудить все с Риткой, но я подругу не встретила, а до ее покоев Сапра меня так и не довела. А еще сильнее хотелось снова увидеть Кокон, ну и его обладателя, конечно. Решительно качнув головой, я направилась через холл к двери моего принца. Вокруг было пусто, едва шелестели цветы на светлых стенах, сквозь арки с галереи светили солнечные лучи. И все же у самого входа от тени отделился один из охранников. «Шеса Дельгара нет, Десса», — произнес тихо, не глядя мне в глаза. «Тоже дракон, судя по цвету волос, желтому, тоже огненный, солнечный. Какие они тут бывают, знать бы». «Мне нужно побыть рядом с Коконом», — пробормотала я, не слишком рассчитывая на результат. «Что бы ни говорили, не могут же в покое принца пускать так просто первую встречную иномерянку». Но, похоже, Италье здесь действительно придавалось огромное значение. Или то, что сам принц выбрал и одобрил, служило порукой. Желтоволосый охранник чуть посторонился, пропуская меня. И даже отворил передо мной массивные створки, испытывая внутренний трепет, раздираемое множеством совершенно противоположных эмоций, я вошла в огромные просторные апартаменты принца. Прошла через залы к саду, как вел меня вчера Алурен. В одном из кресел лежал прозрачный женский пеньюар. И я узнала его. Именно в нем вчера явилась Камания. Так и захотелось пройтись в поисках спальни. Похоже, эти двое прекрасно провели время и продолжают проводить. Я даже затормозила. Но как представила, что меня застукают рыщущие по покоям принца, сразу же отказалась от этой затеи. Может, я и презренная человечка, но у меня тоже есть гордость. К тому же и охранник, и Ледяной меня уверяли, что огненного здесь нет. Медленно вошла во внутренний сад, все еще поражаясь, что так спокойно здесь иду. И сожалея, что сегодня без принца. По сути, подбросить я ему ничего не могу. Отравить тоже. Мне это банально негде взять. Разве что Ледяной подсунул бы. Но, видимо, Алурен уверен то ли во мне, то ли в своей охране. Или не очень. Дойдя до укромного местечка с коконом, я обнаружила, что яйцо вместе со столиком будто покрыто тонкой оболочкой, сквозь которую я не могу даже руку просунуть. Не знаю, от меня ли он скрыл свое сокровище, или это стандартный режим, когда хозяина нет дома. Но мне не удалось коснуться артефакта, сколько я не пробовала, и стол будто намертво врос в грунт. Вздохнув, я села на диванчик рядом, провела ладонью по ограничивающему полю. Кокон, на удивление, откликнулся. До меня снова долетело тепло, нежность, даже будто далекий зов. Так и хотелось сказать. «Я тут, малыш». Прикрыла глаза, настроилась. Какое-то время сидела, углубившись в себя и свои ощущения, пыталась интерпретировать то, что чувствую. И вдруг снова оказалась там, на берегу водопада. Вздрогнула от неожиданности, балансируя на помятом валуне, где всегда оказывалась в этих снах. На этот раз некому было снять меня с него, но мягкие домашние туфельки не стали помехой. Я осторожно соскользнула, пытаясь сообразить, действительно ли сюда попала, или это просто сон. Выдаю желаемое за действительное. Сегодня здесь было пусто. И как-то иначе. Солнце также стояло на горизонте, но низко, будто пришла осень. Зеленые листья начали желтеть и краснеть, чуть пожухла пушистая трава. Я бросилась к водопаду, обошла все вокруг, заглянула в грот. Никого. Свечи на камнях не горели, ложе казалось нетронутым. Как же не хватало Алурена. Может, он придет ко мне? «Ал!» — позвала я, и эхо прокатилось по гроту, улетело куда-то вдаль. «Мама!» — отозвался откуда-то издалека чистый детский голосок. Вздрогнув, я бросилась в ту сторону. «Я иду, малыш! Ты где?» «Мама!» — долетело совсем из другого места. Развернувшись, я прислушалась. Что это? Эхо играет со мной злую шутку или собственное воспаленное воображение? Драконья харизма таки добралась до меня, свела с ума, но и тут не так, как нормальных девушек, а со сдвигом на материнской почве. «Мама!» — раздалось отчаянное сверху. «Я здесь, малыш, я с тобой!» Слезы полились по щекам, все было слишком реалистично, особенно бессилие. Я не понимала, что происходит и что делать, только знала, что ребенок мой, и я ему невыносимо нужна. «Где ты?» Я разворачивалась, пытаясь уловить, откуда звучит голос. «Что это? Моя Наи? Может быть, драконам все же удалось зачать малыша, и я каким-то образом вошла с ним в контакт?» У меня не было ответов. Я по-прежнему ничего не понимала, но сердце сжимало от безумного желания найти моего малыша, забрать, согреть и защитить от всего мира. «Мамочка, не бросай меня!» Прозвучало почти рядом. Я огляделась, но никого не увидела. «Я тут, мой хороший. Теперь я с тобой и ни за что тебя не оставлю. Иди ко мне». На миг показалось, я что-то заметила. Кто-то дотронулся до моих ладоней, груди, живота. «Лада». Я резко распахнула глаза от прикосновения к плечу. Понятия не имею, сколько времени прошло. Судя по теням на стенах, несколько часов. Солнце клонилось к горизонту, а надо мной склонилось перекошенное лицо огненного принца. «Лада, проснись!» Я мотнула головой, грот с водопадом отдалялся, а я так и не увидела ребенка. «Зачем?» — пробормотала, но Алурен тряхнул меня за плечи. «Лада, где кокон?» На его лице сменяли друг друга недоумение, гнев, ужас. Я перевела взгляд на кокон и ощутила, как каждый волосок становится дыбом. Хрустальный столик оказался пуст.